кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 3. Дитрих Йозеф родился 28 мая 1892 года в Хавангене близ Меммингена, умер 21 апреля 1966 года в Людвигсбурге. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС, командир дивизии СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Награжден 14 марта 1942 года. Виш Теодор. Родился 13 декабря 1907 года в Вессельбуренере, Шлезвиг-Гольштейн. Умер 11 января 1995 года в Нордштетте, Шлезвиг-Гольштейн. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС. Награжден 30 августа 1944 года. Пейпер Йоахим. Родился 30 января 1915 года в Берлине. Умер 14 июля 1976 года в Травесе, близ Везуля, Франция. Оберштурмбанфюрер СС, командир 1-го танкового полка СС. Награжден 11 января 1945 года. Вторая танковая дивизия СС «Дас Рейх». Кавалеры рыцарского креста Железного креста. 72. Кеплер Георг. Родился 7 мая 1894 года в Майнце. Умер 16 июня 1966 года в Гамбурге. Оберфюрер СС, командир мотопехотного полка СС «Фюрер». Награжден 15 августа 1940 года. Штейнер Феликс. Родился 23 мая 1896 года в Эбенроде, Восточная Пруссия. Умер 12 мая 1966 года в Мюнхене. Оберфюрер СС, командир мотополка СС «Дойчланд». Награжден 15 августа 1940 года. Кеплингер Людвиг. Родился 31 декабря 1911 года в Линце на Дунае. Умер 6 августа 1944 года во Франции. Гауптшарфюрер СС. Командир ударной группы 11-й роты полка СС «Фюрер». Награжден 4 сентября 1940 года. Витт Фриц. Родился 25 мая 1908 года в Хохенлимбурге. Умер 14 июня 1944 года в Кане. Штурмбанфюрер СС. Командир 1-го батальона полка СС «Дойчланд». Награжден 4 сентября 1940 года. Фогт Фриц. Родился 17 марта 1918 года в Мюнхене. Умер 3 апреля 1945 года в Фюрстенфельде. Оберштурмфюрер СС. Командир взвода 2-й роты разведывательного батальона СС. Награжден 4 сентября 1940 года. Клингенберг Фриц. Родился 17 декабря 1912 года в Реверсхагене, Мекленбург. Умер 23 марта 1945 года близ Херксхейма, Рейнпфальц. Гауптштурмфюрер СС, командир 2-й роты мотоциклетного батальона СС. Награжден 14 мая 1941 года. Хаусер Пауль. Родился 7 октября 1880 года в Бранденбурге, Хавеле. Умер 21 декабря 1972 года в Людвигсбурге. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, командир дивизии. Награжден 8 августа 1941 года. Роснер Эрих родился 26 мая 1918 года в Хельмбрехте, Верхняя Франкония. Умер 12 сентября 1941 года близ Ельни, СССР. Унтерштурмфюрер СС, командир орудия 2-й батареи противотанкового дивизиона СС. Награжден 25 августа 1941 года. Остендорф Вернер. Родился 15 августа 1903 года в Кёнигсберге. Умер 5 мая 1945 года в Бад-Ауссее. Штурмбанфюрер СС, первый офицер генштаба штаба дивизии. Награжден 13 сентября 1941 года. Рентроп Фриц. Родился 19 ноября 1917 года в Мюнстере. Умер 2 февраля 1945 года в Венгрии. Оберштурмфюрер СС, командир 2-й батареи 2-го зенитного дивизиона СС. Награжден 13 октября 1941 года. Битрих Вильгельм. Родился 26 января 1894 года в Вернигероде. Умер 19 апреля 1979 года в Вольфратсхаузене, Верхняя Бавария. Оберфюрер СС, командир полка СС «Дойчланд». Награжден 14 декабря 1941 года. Кум Отто. Родился 1 октября 1909 года в Гамбурге. Умер 23 марта 2004 года. Оберштурмбанфюрер СС. Командир полка СС «Фюрер». Награжден 16 февраля 1942 года. Клейнхейстеркамп Матиас. Родился 22 июня 1893 года в Эльберфельде. Умер 2 мая 1945 года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС, командир дивизии. Награжден 31 марта 1942 года. Махер Гейнс. Родился 31 декабря 1919 года в Хемнице. Умер 21 декабря 2001 года. Унтерштурмфюрер СС, командир 16-й саперной роты 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 3 апреля 1942 года. Вортман Карл Гейнс. Родился 18 января 1911 года в Хагене, Вестфалия. Умер 6 июля 1943 года близ Белгорода. Гауптштурмфюрер СС, командир 6-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 31 марта 1943 года. Тихсон Кристиан. Родился 3 декабря 1910 года в Фленсбурге. Умер 28 июля 1944 года в Нормандии. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 2-го танкового полка СС. Награжден 31 марта 1943 года. Хармель Гейнс. Родился 29 июня 1906 года в Метце, Лотарингия. Умер 2 сентября 2000 года в Крефельде. Оберштурмбанфюрер СС, командир 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 31 марта 1943 года. Фаль Герберт Эрнст. Родился 9 октября 1896 года в Позане. Умер 22 июля 1944 года в Греции. Оберфюрер СС, командир дивизии. Награжден 31 марта 1943 года. Штадлер, Сильвестр. Родился 30 декабря 1910 года в Фонсдорфе, Штирмарк. Умер 23 августа 1995 года в Кёнигсбрунне, Бавария. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 6 апреля 1943 года. Вейс, Ганс. Родился 28 августа 1911 года в Фёрингене. Умер 2 октября 1978 года в Брунеке, Южный Тироль. Гауптштурмфюрер СС, командир 2-го разведывательного батальона СС. Награжден 6 апреля 1943 года. Кайзер, Винсент. Родился 28 февраля 1904 года в Юденбурге, Штирмарк. Умер 20 апреля 1945 года в Нюрнберге. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-го батальона 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 6 апреля 1943 года. Фик, Якоб. Родился 17 января 1912 года в Ульме. Умер 22 апреля 2004 года. Штурмбанфюрер СС, командир 1-го батальона моторизованного полка СС «Лангемарк». Награжден 23 апреля 1943 года. Колосковский, Карл. Родился 9 февраля 1917 года в Ланкове. Умер 23 апреля 1945 года в Окере, Гарц. Гауптшарфюрер СС, командир 4-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 11 июля 1943 года. Шрейбер, Гельмут. Родился 25 марта 1917 года в Гиссене. Дата и место смерти неизвестны. Гауптштурмфюрер СС, командир 10-й роты 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 30 июля 1943 года. Вебер, Алоис. Родился 30 ноября 1915 года в Блюменриде, Альгой. Умер 19 января 2003 года в Кемптоне, Альгой. Гауптшарфюрер СС, командир взвода 16-й саперной роты 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 30 июля 1943 года. Вислицени, Гюнтер Эбергард. Родился 5 сентября 1912 года в Регуловкине, округ Ангербург, Восточная Пруссия. Умер 25 августа 1985 года в Ганновере. Штурмбанфюрер СС, командир 3-го батальона 3-го моторизованного полка СС «Дойчланд». Награжден 30 июля 1943 года. Грашер, Симон. Родился 18 декабря 1920 года в Тименице, Клагенфурт. Умер 14 июля 1943 года близ Беленичина, СССР. Унтершарфюрер СС, командир взвода 9-й роты 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 14 августа 1943 года. Талер, Йохан. родился 6 февраля 1920 года в Брейтенбахе, Северный Тироль. Умер 15 апреля 1945 года в Вене. Унтерштурмфюрер СС, водитель танка 6-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 14 августа 1943 года. Книп Вальтер. Родился 13 декабря 1909 года в Лоренцене, Восточная Пруссия. Умер 22 апреля 1944 года близ Туара, Франция. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 14 августа 1943 года. Гриме Вилли. Родился 4 октября 1914 года в Триесте. Умер 31 июля 2005 года в Фонсдорфе, Штирмарк. Оберштурмфюрер резерва СС, командир 6-й роты 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 17 сентября 1943 года. Лайнер Йозеф. Родился 13 марта 1920 года в Бриксене, Северный Тироль. Умер 4 сентября 2002 года в Вене. Оберштурмфюрер СС, командир взвода 1-й роты 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 8 октября 1943 года. Рейценштейн. Альбин Ганс фон. Родился 4 марта 1911 года в Берлине. Умер 30 ноября 1943 года восточнее Киева, СССР. Барон, оберштурмбанфюрер СС, командир 2-го танкового полка СС. Награжден 13 ноября 1943 года. Бросов, Зигфрид. Родился 10 декабря 1918 года в Штейнфельде, Восточная Пруссия. Дата и место смерти неизвестны. Гауптштурмфюрер СС, командир 1-й роты 2-го танкового саперного батальона СС. Награжден 31 ноября 1943 года. Рёдер Вольфганг. Родился 17 августа 1911 года в Эльберфельде. Умер 16 мая 1945 года. Доктор, оберштурмфюрер резерва СС, командир 3-й роты 2-го дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 1 декабря 1943 года. Зиглинг Альфред. Родился 15 марта 1918 года в Эрлау, Тюрингия. Умер 5 сентября 1984 года в Эрленбахе, Бавария. Оберштурмфюрер СС, командир разведывательного дозора 1-й роты 2-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 2 декабря 1943 года. Хольцер Фридрих. Родился 13 мая 1912 года в Вальдеге, Винер-Нойштадт. Умер 9 ноября 1984 года. Гауптштурмфюрер СС, командир 1-й роты 2-го танкового полка СС. Награжден 10 декабря 1943 года. Кемпфе Гельмут. Родился 31 июля 1909 года в Йене, Тюрингия. Умер 10 июня 1944 года во Франции. Штурмбанфюрер резерва СС. Командир 3-го батальона 4-го моторизованного полка СС «Фюрер». Награжден 10 декабря 1943 года.